расскажу вам секрет приготовления. Яичницы куриные с приправой обалденной. Значит, типа, готовлю еду, я беру сковороду, потом на сковороду эту мать курицу кладу, потом туда загрузку ей подсолнечного масла, еще немного перца и протертой сырной пасты, еще ватру морковки и покрашу лучку, а что не мучил запах, может врезать коньячку, и тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за вред, так это яйца? Да, терпение, спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются. А яйца в семье должны быть под рукой. Яйца они в дом несут сытость и покой. Ты можешь хлеб не есть, но яйца обязательно. Яйца весны, полезны и питательны. Яйца богаты живительным белком. И если жарить яйца, то лучше с молоком. Яйца надо жарить, чтобы яйца аж запрели, лишь бы они не подгорели.